Заложив руки за спину и сцепив пальцы, федеральный дознаватель Такаши внимательно смотрел на детальную карту Астероид-Сити, испещренную разноцветными маркерами. За прошедшие 3 дня с прибытия в город карта претерпела значительные изменения. Часть отметок бесследно исчезла или кардинально изменила цвет. Некоторые появились совсем недавно, отмечая ход проводимого расследования. Еще предстояло сделать многое, чтобы хоть на шаг приблизиться к поставленной цели. Но Инори Такаши не боялся трудностей. Ему приходилось сталкиваться и с куда более запутанными делами. Главное не упустить главную добычу, что, по слухам, затаилось на самом дне города, в одном из 12 секторов. Услышав шум дверных сервоприводов, Такаши не обернулся к вошедшему. Он узнал шаги одного из помощников и даже ощутил некоторую поспешность в его движениях. «Господин Такаши, разрешите доложить?» «Обойдемся без военщины, мистер Фергюсон. Что у вас? Судя по вашему тону, произошло что-то неординарное. Вы приказали установить удаленное наблюдение и докладывать о любой новой информации по объекту Игольщик, сэр». «И?» «Он пропал, сэр». Еле выдавил Фергюсон и невольно опустил глаза вниз. Бесследно исчез. Услышав последние слова, федеральный дознаватель резко развернулся и, вперев Фергюсона тяжелый взгляд, произнес: «Мне послышалось? Ты сказал, бесследно исчез? Хочешь сказать, что любителю дешевой наркоты с практически выжженными мозгами удалось уйти от 2 опытных агентов-наружников?» «Так точно, сэр», — вытянул руки по швам Фергюсон, сверля начальство глазами. «Но ситуация несколько иного толка. Имеются сведения, что объект Игольщик был похищен из собственного жилого модуля, сэр». Такаши мгновение переваривал новую информацию, затем мягко опустился в широкое кресло и велел: «Рассказывай с самого начала. Хочу знать все до малейших деталей». «Слушаюсь, сэр». 2 наших агента, переодетые под ремонтных рабочих, весь день следовали за объектом, не выпуская его из видимости и фиксируя все его контакты, как рабочие, так и деловые. В 10 вечера по внутреннему распорядку объект вышел из бара «Адская бездна» в сопровождении проститутки и, сев в наемный электрокар, направился к своему жилому модулю. Агенты проследовали за ними и остановились в главном коридоре, в нескольких шагах от ответвления, что ведет к дому и рабочей мастерской объекта. Там начинается частная зона, закрытая для посторонних. Вход контролирует роботизированный охранный комплекс ЗИГ-2000. Модель не самая новая, но в полностью исправном состоянии, включая наблюдательные камеры и сенсоры. «До дома объекта кто-нибудь вел помимо нас? Возможно, его останавливали прохожие, друзья, нищие или нарки. Любой контакт может оказаться ключевым». «Нет, сэр. Агенты в этом уверены на 100%. Слежки не было. Во время пути электрокар не останавливался ни разу. Игольщик — довольно известная личность во внешнем секторе, и мелкая криминальная шушера предпочитает его избегать». «Продолжайте». Агенты продолжали наблюдать за входом и фиксировать всех входящих и выходящих. До часу ночи все было спокойно. А затем из входного туннеля послышались истошные женские крики. Еще через 3 минуты в центральный коридор выбежала продолжающая кричать обнаженная женщина. Наблюдатели опознали сопровождающую Игольщика проститутку и зафиксировали ее на скрытые камеры. Женщина была полностью обнажена, сэр. «Фергюсон, насколько я помню, вы уже упоминали о ее наготе. Или вы впервые увидели снимок голой девушки?» Несколько язвительно произнес Такаши, вопросительно приподняв бровь. «Нет, сэр, не в первый раз, сэр». Смешался помощник. Просто это послужило сигналом, что с объектом Игольщик не все ладно. Вскоре из коридора послышался звук тревожной сирены. Сработал охранный комплекс ЗИГ-2000. Внутри жилой зоны началась суматоха. Дальше. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, агенты вмешались и, опередив силы правопорядка города, произвели захват проститутки с целью допроса. Операция прошла успешно, и усыпленная спецсредством женщина была доставлена на нашу базу в 12-м секторе. Ее уже допросили? Да, сэр. Учитывая ее психическое состояние, пришлось применить сильные средства, чтобы несколько успокоить ее. Психическое состояние? Выражайтесь точнее, Фергюсон. Девушка была на грани помешательства, сэр. Интересно. Что же такого сделал игольщик, чтобы довести опытную проститутку до состояния помешательства? Даже боюсь предположить. Он ничего не сделал, сэр. Судя по полученным от девушки сведениям, игольщик был целью похитителей. По словам проститутки, незадолго до полуночи она предложила свои услуги игольщику, когда тот находился в баре «Адская бездна». Ночь любви в обмен на татуировку. Объект согласился, и они направились к нему домой. «Это я уже слышал», — нетерпеливо перебил дознаватель. «Что было дальше?» «Они приступили к интимной связи». «Это называется секс, мистер Фергюсон. Говорите, как есть. Они занялись сексом». «Да, сэр. Игольщик и проститутка занялись сексом на рабочем столе объекта. Причем во время оного Гиза набивал татуировку на спине девушки, пользуясь своим протезом, исполненным в виде татуировочной игольной машинки». «Весьма необычная сексуальная фантазия», — заметил Такаши, тонко усмехаясь. «Дальше начинаются еще более необычные события, господин дознаватель. Когда они уже приближались к кульминации, сверху послышался шорох, и на стол упала огромная туннельная крыса-мутант. Девушка успела лишь запомнить оскаленную пасть с окровавленными клыками и рвущийся наружу зеленоватый вонючий дым. Затем она потеряла сознание. Когда пришла в себя, то обнаружила себя по-прежнему лежащей на столе, но крыса уже бесследно исчезла. Равно как и игольщик». Преодолевая боль, проститутка выбралась из жилого отсека и с криками побежала по коридору, где и произошел ее захват нашими агентами. «На этом все, сэр». «Преодолевая боль? Она получила ранение?» «Можно сказать и так, сэр. Ее спина исполосована многочисленными глубокими царапинами и цветными линиями. Судя по всему, когда игольщик потерял сознание, его татуировочный протез продолжал работать еще некоторое время, бесконтрольно и серьезно повредил кожу девушки. Но ничего смертельного, небольшая потеря крови и частичное повреждение кожного покрова спины. Все излечимо. Опасность представляла психическое состояние девушки, но успокаивающие средства привели ее в порядок». «Это все, что удалось узнать?» «Да, сэр». «Есть ли у нас данные с камер наблюдения?» «Нет, сэр. Все установленные в зоне наблюдательные камеры находятся под контролем охранного комплекса, и мы не имеем официальных полномочий для их получения. Наблюдающие агенты уверяют, что объект не покидал территорию жилой зоны через главный туннель. За все 3 часа оттуда вышло лишь несколько человек, и шли они налегке. Либо игольщик покинул зону через неизвестный нам выход, либо все еще находится внутри». «Постарайтесь добыть видеозаписи из охранного комплекса», — велел дознаватель, погружаясь в раздумья. «Если надо, дайте взятку обслуживающему персоналу или взломайте защиту дистанционно. Мне нужны записи не позднее завтрашнего дня. Ясно?» «Да, сэр». «Что же у нас получается, Фергюсон? Судя по полученным сведениям, это четко спланированное и великолепно исполненное похищение. И мы его позорно проморгали. Но кому мог понадобиться игольщик, кроме нас? Уверена, что наши агенты не засветились?» «Уверен, сэр», — твердо ответил Фергюсон. «К тому же объектом никто не интересовался». «Странная ситуация. Особенно, если принять за реальность слова проститутки о крысе-мутанте, исторгающей из пасти зеленый дым». «Скорее всего, девушка потеряла сознание от действия сильного парализующего газа. А крысы — это лишь вызванное отравлением галлюцинация», — покачал головой Такаши. «Проститутка еще у нас?» Дождавшись молчаливого кивка помощника, дознаватель продолжил. «Возьмите мазки с ее кожи, образцы волос и слизистой рта. Возможно, сохранились образцы используемого газа. Я хочу знать, что именно использовал похититель. Продолжайте наблюдение за жилым отсеком объекта. И не забудь о видеозаписях охранного комплекса». «Слушаюсь, сэр», — щелкнул каблуками помощник и направился к выходу. Направив взгляд в панорамное окно с видом космоса, Инори Такаши глубоко задумался. Судя по всему, в игру вступила третья сторона. Но кто именно? Конкурирующие спецслужбы? Криминальные структуры? Кто вообще мог знать о важности объекта «Игольщик»? Не исключена утечка информации.